Братья и сестры, прежде чем начать говорить о том, что такое лень, об этой сущности, чтобы ее немного понять нам и донести до вас, я хотел бы обратиться к Слову Божьему, книга «Притч», где мудрый Соломон по вдохновению Духа Святого раскрывает нам и показывает все грани этого порока, который называется лень, который живет в каждом из нас. И в 13 главе, 4 стихом записаны такие слова. «Душа ленивого желает, но тщетно». Братья и сестры, все мы желаем, и у всех есть такое желание, чтобы в нашей жизни были Божьи благословения, чтобы Бог нас благословлял, чтобы Он всегда помогал нам в труде, в духовном или физическом, чтобы Он поддерживал нас, чтобы нам чувствовать Его руку и благословение Божье над нами. Это хорошее желание, когда оно есть, как добрые желания, это хорошо, что они есть, это часть нашего благочестия. Но желания мало бывает, этого недостаточно. Иметь желание – это мало. Для этого еще нужно прилагать усилия какие-то, прилагать все свое, все, что даровал нам Бог, чтобы нам достичь этих благословений. И ожидать от Бога благословений без прилежания значит обманывать себя. Ленивый, написано, душа ленивого желает, но тщетно. Тщетно желает ленивый. Почему? Потому что он хочет, но он ничего не желает делать, чтобы достичь этого, добиться того, чего он хочет, чтобы добиться успеха в чем-то, в каком-то труде. Он хочет, да, но этого мало, этого недостаточно. Для этого нужно приложить усилия. Без усилий, без приложения усилий не может быть никаких плодов, не будет никакого успеха, и желания, они так и останутся желаниями. И человек ленивый, он не прилагает никаких усилий. Он бы с удовольствием направился в небеса, если бы это можно было сделать во время сна. Такая сущность ленива. Об этом нам повествует мудрый Соломон в книгах притчи. Еще что хотелось бы сказать, что ленивец, он всегда найдет оправдание или причину, десятки даже причин, чтобы не идти на труд. Все придумает. В притче 20 главе 4 стихом так и написано. «Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего». Чтобы уклониться, отказаться от труда, он так и такую причину находит. Зимою он не пашет. Но, братья и сестры, вместе с этим надо задуматься, что его ждет потом, когда он раз отказался, два, находит эти причины. Что он пожнет от этого? И в день жатвы, когда все трудящиеся, кто с усердием старался трудиться для Бога, трудиться для славы Божьей, и во время жатвы, когда они будут получать свои вознаграждения, ленивый поищет, и нет ничего. Что может найти духовный ленивец? Духовный ленивец, он, как правило, всегда находится вдали от Дома Божьего, о том, что происходит в Доме Божьем. Он никогда не живет жизнью церкви. Ему не интересно, какой труд там совершается, на какое благовестие собирается поехать молодежь, допустим, или, может быть, просто надо поработать где-то и физически, уборку навести. Ему это... Он этим не интересуется. Он сам по себе, ему просто лень бывает, такому человеку. И что с ним происходит? друзья, с ним происходит то, что со временем, Бог его раз призвал, два призвал, смотрит, он раз уклонился от труда, два, нашел множество причин, чтобы не идти на труд, душа его начинает гибнуть от голода. Духовный труд, он приносит Божье благословение, дает нам силы в борьбе с грехом, дает нам силы побеждать свою плоть, жить по духу. В этом мы черпаем силу. А ленивец ему, где он будет черпать силы, если он в этом не задействован, если он не хочет, не желает? Такой человек обычно всегда находит такие оправдания. Притча 26 главе, 13 стихом. Ленивец говорит: «Лев на дороге, лев на площадях». У него нет желания трудиться, и он всегда найдет оправдание своему праздному положению, своей праздности, всегда найдет оправдание. Лев на дороге, лев на площадях. И самое интересное, друзья, что ленивец, он никогда не признается, что он ленивец. Он себе не признается, будет доказывать, кричать где-то, что до этого не может быть, это не так. И так вот и написано: лев на дороге, лев на площадях, будет говорить ленивец. Но что нужно, необходимо, чтобы это перебороть? Друзья, для духовного роста лень, она приводит к духовному росту. И чтобы достичь этого духовного роста, нужно, необходимо жить жизнью церкви, искать какой-то труд для себя, для своей души, чтобы расти нам духовно и жить этим. Но вместе с этим это надо прилагать еще очень большие усилия, потому что это труд нелегкий, нужно напрягать все свои возможности. И если мы будем жить по такому принципу, что мне не должен никто, а я должен всем, то это будет получаться. И ведь Бог, Он для нас все сделал. Он нам даровал Духа Святого, который нас побуждает к какому-то доброму делу, посылает нам хлеб насущный, чтобы мы могли трудиться, прославлять Бога. У нас есть Библия, в которой мы получаемся и наставляемся мудрости, как нам жить и правильно поступать. Бог нам все сделал для нас, но Он еще и для нас оставил каждому свой труд. Я хотел бы вот еще одну грань какую открыть, что такое лень в нашей жизни и к чему она приводит. Друзья, есть такой пример во Второе Царство, 11 глава. Там написано о Давиде, и все мы эту историю прекрасно знаем, к чему приводит лень, когда мы не побеждаем когда мы даем ей волю в нашей жизни. Там написано так: «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равну. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав в постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину». До этого места. Дальше всем известно, что дальше, что за этим следовало. Кто не знает, может прочитать 11 главу второй книги Царств. Друзья, что здесь написано? Что в то время, когда выходят цари в походы. То есть, когда нам необходимо идти трудиться, когда нас призывают, и мы знаем это, что все пошли, а мы почему-то остались, И ведь он не был ни болен, он почему-то спал до вечера, вечером проснулся. Он дал волю проявиться вот этому плохому качеству, вот этому пороку в своей жизни. Я вам скажу, лень – это проявление нашей плоти. Плоть – это союзник сатаны. И дьявол, он как рыкающий лев, он только и ждет этого момента. Для чего? Чтобы сеять в нашем сердце, в наших умах греховные плотские мысли. Только мы дали свободу. Есть такое выражение среди некоторых людей в церквах. Ну, что тут такого, побаловать плоть свою? Но последствия ее, друзья, вот к чему приводят последствия. Давид один раз только дал, как сказать, побаловал свою плоть, решил поспать до вечера, не пойти в поход. И что за этим последовало? Дьявол тут же воспользовался. Ведь он не дремлет, он только и ждет этого момента, чтобы воспользоваться и внушить нам мысль, греховную, плотскую мысль. А дальше следует падение. И слава Богу, если мы раскаиваемся, если нам Бог дает это покаяние, чтобы нам вернуться обратно. Еще хотелось бы сказать, что там, где лень в жизни нашей присутствует, там обязательно появится равнодушие. Равнодушие к труду. Если нас зовут, а мы видим, что там много людей, а там и без меня справятся, так говорим, то это уже проявление равнодушия, которое следует за ленью, за нашей ленью. Друзья, но там, где равнодушие, там не может быть места любви в нашем сердце. Лень, она вытесняет вместе с равнодушием, вытесняет любовь. И если нет в нас любви, то мы ничто. Так написано в 1 Коринфянам 14 главе. И, друзья, я прочитаю Евангелие от Марка, 13 глава, с 34 стиха. Чтобы победить лень, друзья, необходимо, даже если нам трудно, даже если нам бывает, мы думаем, что это не так, надо признаться в этом себе и открыть этот порок Богу, потому что это очень серьезный порок, который приведет нас к падению и к отпадению от любви Божьей. И хотелось бы в заключение прочитать Евангелие от Марка, 13 глава, с 34 стиха, где Иисус говорит о том, что будет, о разрушении храма и о своем пришествии. И он там рассказал такую притчу. «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать». Иисус Христос, наш Господь, Он, уходя с этой земли, Он каждому дал свое дело. Друзья, у нас у каждого есть свое дело. И хорошо, если мы желаем найти его, если мы молимся, чтобы Господь нам открыл, где мое место в церкви, какой труд Он мне предназначил. Ведь Он дал мне и таланты, и силы, и здоровье, и желание мне посылает, чтобы мне трудиться. И хорошо, если я не провожу время праздно, а стремлюсь найти свое дело, чтобы мне всегда расти духовно, чтобы мне всегда трудиться для Бога и получить благословение от Божия, и получить в будущем награду от Бога. И он такие слова. «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими». Не будем спать, друзья. Сейчас последнее время, и особенно надо прилагать все усилия, все старания, чтобы как можно больше трудиться для Бога. Мы видим, что мир наступает со всех сторон, И нам никак нельзя быть праздными, никак нельзя быть сторонними наблюдателями на все это, потому что мир и в церкви входит, и нам необходимо бодрствовать из-за этим. И Бог для этого нам и труд какой-то определил для нас по нашим возможностям, по нашим способностям. Он все для этого сделал, Он об этом знал и предупреждает, чтобы мы не спали, чтобы мы искали этот труд и делали этот труд, совершенствовались в этом труде. От этого у нас будет и духовный рост, и силы, и все нам Бог будет давать для этого, все необходимое. Вы знаете, мудрый Соломон, он с таких многих сторон, тут много можно читать из притчи, с каких разных граней, какие разные грани открывает он этой сущности, лени. Но, друзья, раз он так подробно и очень много описывает ее, надо задуматься, какое место занимает в моей жизни лень. Не идет ли она за мною по пятам? Если она следует за мною там, допустим, в труде, или в молитве, или в чтении Библии, Священного Писания. Друзья, надо следить за этим. Если это есть, то обязательно надо Богу открыть этот недостаток, чтобы Он помог нам побеждать, жить победную жизнью, побеждать свою плоть и не давать сатане места в нашей жизни, не давать повода ему внушать нам мысли греховные, но чтобы нам трудиться и усердно трудиться, искать свое дело в Доме Божьем для созидания, для назидания. И хочу закончить такими словами. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Аминь.